Глава 11. Ошеломленная открытием, я мысленно повторяла фразы о живописи художника Голявкина. Это был восторженный внутренний монолог. Я рассчитывалась за то, что раньше не понимала. Симфония цвета, симфония чувств, праздник чувств, живописный восторг, яростная страстность, страстная живопись, прекрасно одарен как живописец, чувственная живопись. Мы с Таней посокрушались, поговорили, посплетничали, и я ушла переживать новое открытие. Из двери за дверь в дверь. Подумать только, живу на одной лестничной площадке с Голявкиным. Прежде не знала. Кажется, я в последнее время стала другая, более чувствительной, что ли. Из-за картин Голявкина, между прочим. Из-за того, что с ним рядом живу. А моя фамилия, в общем, простая.